умоляюще начала она. И тогда Сэм, крепко сжимая в руке бокал, повернулся и жестко сказал: «Я знал, что так будет. Мне надо было найти другого врача, специалиста». «Ты не прав, Сэм. А ты даже не плачешь. Тебе даже не хочется поплакать. Совсем не хочется. Неужели тебе все равно?» «Не все равно, Сэм. Тогда почему ты не плачешь?» «Я плачу, Сэм. Ты просто не видишь моих слез. Он умер, ты понимаешь? Умер, умер, умер!» Голос у него сорвался. Он выплеснул на пол виски, снова повторил: «Умер, умер!» И швырнул пустой бокал в камин. Потом сел на диван, обхватил голову дрожащими руками и зарыдал в голос. Она приблизилась к нему. Сэм отмахнулся. «Уйди. Оставь меня в покое». Она помедлила немного, потом повернулась и стала подниматься по лестнице. В спальне она опустилась на кровать и посмотрела на портрет жены Сэма в позолоченной раме. И подумала, что жена Сэма мертва. Потом перевела взгляд на черные ветки деревьев за окном. И они тоже были мертвы. Мар разгладила на коленях набивной халат и вдруг почувствовала резкую боль в животе. Она скорчилась, потом снова выпрямилась и постаралась не думать ни об этой боли, ни о том, куда пойдет и что сделает, и что с ней будет потом. Она думала только о том, что происходит сейчас, слушала доносившееся снизу рыдание Сэма и ждала, когда и она, наконец, сможет заплакать. Просто сидела и ждала. Цезарь приветливо залаял, когда Гай открыл боковую дверь и вошел в приемную. Он сказал: «Привет, старина, привет!» Потрепал пса по коричневой голове, поставил свой чемоданчик у письменного стола и пошел в гостиную. Его качало. И, присев на потрескавшееся кожаное кресло, Гай сказал себе, что это с похмелья. Обычное дело. Перебрал накануне, не спал, ну и нервы немного пошаливают. Через несколько часов он будет в норме. Он встал, прошел в кабинет, достал из ящика стола склянку, проглотил две таблетки нембутала и запил их водой из термоса. Вода была застоявшаяся. Его затошнило. Он положил голову на стол, медленно скосил взгляд и остановил его на черном чемоданчике. «Все кончено», — сказал он. «Кончено, кончено, кончено. И забыть об этом». Он открыл чемоданчик, вынул оттуда пустую бутылочку из-под морфия и бросил ее в мусорную корзину. «Все». Заскулил Цезарь. Гай, спотыкаясь, побрел на кухню и накормил его. «Если зазвонит телефон», — ласково обратился он к собаке, — «поднимись наверх и разбуди меня. Договорились?» Он поднялся по узкой лестнице к себе в спальню, где через многостворчатое окно пробивался слабый утренний свет. Снова спустился по лестнице и открыл двери, чтобы услышать телефон, если Цезарь вдруг не залает. Поднявшись наверх, он умылся холодной водой, увидел в зеркале свой дикий воспаленный взгляд, прошел в комнату, лег и стал смотреть в потолок на дырку от пули. Сейчас он уснет, и ему приснится сон, но не тот, который мучил его так долго, став настоящим проклятием. Нет, у него теперь будут другие сны. Даже пьяному, бесчувственно пьяному и измотанному, ему уже никогда не пригрезится Чарли Чаплин. Он убедился в этом сегодня. Пьян, а Чарли не появляется. Исчез, вытесненный воспоминаниями о недавних событиях. Хотя Гай был и рад тому, что Чарли распрощался с ним.